Фрэнки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер моего автоответчика 783-0097. Здравствуйте, Фрэнки. Добро пожаловать на карусель, аттракцион или лучше в театр реальности, где, как собственно и всегда, мы играем без суфлеров и повторных дублей. Все места, как я вижу, уже заняты. Публика в тотальном предвкушении, и все взгляды уже устремлены на сцену. И действительно интересно, что же этот нестерпимец выкинет сегодня, верно? Маэстро, ну давайте, врубайте уже свои многотысячные прожектора и софиты, пришло время. Просто замечательно! И сотни ламп уже льют, как вы видите, свой свет на вечно юные подмостки мира. Изукрашенные таким обилием чудных декораций, и радостное возбуждение уже наполняет зал, как вы чувствуете. И тяжелый занавес ночи уже дрожит от волнения, и ему уже не терпится подняться, как вы видите. И вот, вот это полное предвкушение, кабарешная дробь. И сейчас смотрите во все глаза, дорогие мои. Вот-вот, это прямо сейчас случится. Мамаша в роли ночи. Давайте, тушьтесь, ну! Еще сильнее! Прекрасно, еще! Ну! Просто замечательно! И вот, вот, вот эта замечательная макушечка. Потом головка и, наконец, все тельце. И с криком «А вот и я!» Новое солнышко уже вываливается из влажно-раскаленного лона матери ночи. К сожалению, я не очень хорошо запомнил этот момент. Но, по-моему, как только это произошло, мама засмеялась. Причем таким чистым, звонким смехом, какой может издать только по-настоящему счастливое существо. И, по большому счету, именно поиски хитроумных технологий, с помощью которых можно будет снова и снова воспроизводить этот веселый звон и определить смысл моей сегодняшней жизни, дорогие мои. И, как известно, миллионы людей заняты этим, но я явно отличаюсь от этих миллионов, и уверен, вы уже знаете, чем. Тем, что с самого начала тотально уверен, что родился именно для этого. С годами эта вера, конечно же, будет становиться все сильнее и сильнее, но не спешите завидовать, дорогие мои, так как совсем скоро вы сами увидите, чего стоит это счастливое и столь желанное для миллионов право отстаивать свое призвание. И, как всегда, с самого начала я все и разболтал. Что касается правил, то они неизменны. 2, 3 и, возможно, даже больше победителя. Самый первый и все остальные, что тронут мое сердце колоброшенкой, остроуменкой, необычной перевертышенкой или вывертышенкой. И в этом случае вы можете позвонить даже в конце шоу и, тем не менее, стать обладателем двойного альбома «The Best from Frankie». И в этом смысле Фрэнки Шоу действительно игра без правил, как вы понимаете. Маэстро, сегодня, как договорились, меньше крика и больше содержания. Я вас правильно понял? Шоу-тайм. великан на серебряном дожде. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Фрэнки, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Элис Купер. Марлен Мэнс. Марлен Мэнс. Чучу Лилина. Сава Гарта. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Итак, дорогие мои, знаете, чего больше всего я боюсь, когда начинаю очередную историю? Чтобы к концу спектакля, лежа на смертном одре, меня не очень сильно терзал ужас мысли, что я прожил не свою жизнь, трам-тарарам. Маэстро, будьте добры, стряхните пыль этого слишком уж серьезного настроя и ворвитесь какой-нибудь бесшабашной музыкальной шуткой. Прошу вас. Swinging 60s, here I come, baby, yeah! Прекрасно, просто замечательно! И воскресное настроение уже растекается утренним кофе по нашим кровеносным сосудам. Ведь все, как всегда, начинается довольно безобидно, верно? Но к финалу, как никогда, мы воистину прочувствуем ядовитое жало этой пытки. И по окончании, возможно, даже взглянем, как говорится, с конца на свою собственную историю. Но прочь, прочь, дурные мысли! Пошли вон! Вон, я сказал! Итак, дорогие мои, вот оно! 17 января 1949 года. Огромный, опоясанный славой и галогеном город, прекрасный и, как водится, кипящий жизнью. Не без грязных улиц и нищих китайских кварталов, не без повсеместных пробок и фешенебельных небоскребов, которые, задавшись целью взлететь над серой убогостью, демонстрируют посредственной периферии мира свои недостижимые победы. И, конечно же, я полностью ассоциирую себя с этим взаимоотражающимся друг в друге городом, так неудержимо рвущимся за пределы себя. И вот дверь в мою комнату уже случайно приоткрывается, как вы видите. И вот он, я. Трехлетний малыш, который отчаянно жестикулирует перед собственным отражением и может часами стоять перед ним, но вы только не подумайте, что я любуюсь собой, как это свойственно одиноким, своенравным, самовлюбленным детям. Нет, мой фокус от природы гораздо сложнее. Я даже не вижу поверхности зеркала. Вот в чем фишка. Эта поверхность для меня зыбкая, словно водная гладь, и кажется, если я сейчас вытяну руку, она совершенно без усилий пройдет сквозь кристаллическую поверхность, и, возможно, кое-кто из вас сейчас и спросит меня, а что там, там, за зеркальной поверхностью? И это вопрос на миллион баксов, как вы понимаете, и там прячется, вы не поверите, но моя личная магическая телестудия... И это действительно что-то фантастическое. В ней я и режиссеры, и операторы, и ведущие, и приглашенные гости, и даже их высочество, многоликий зритель. В ней я все, и все в ней я! И вот я уже пробую новую позу, как вы видите, новый жест, новую гримасу, и без конца экспериментирую с голосом и вокалом, и все это производит еще более ошеломительное, еще более шокирующее, еще более сногсшибательное впечатление на изначально влюбленную в меня публику, которой, как я только что сказал, я сам и являюсь, ну вы понимаете... Спустя некоторое время, а мне уже 9, как вы видите, я развлекаю гостей на детских вечеринках и с наслаждением замечаю, что вить из людских эмоций и реакций тонюсенький, как паутинки, жгутики смеха, совсем несложно. И здесь есть смысл, дорогие мои, немножко задержаться на терминологии и коснуться так называемой природы этого уникального феномена, верно? Итак, что же такое смех, дорогие мои? И вы, несомненно, когда-нибудь задумывались об этом, верно? Ведь говоря примитивно, когда мы смеемся, нам просто становится хорошо, комфортно. А дело всего лишь в том, что в ответ на смех центр нашего мозга, гипоталамус, активизирует так называемый гипофиз. Это босс нашего организма, ну вы знаете. Он отвечает за работу гормональной, эндокринной и, как следствие, иммунной систем. Но самая важная реакция гипоталамуса на смех заключается в так называемом выбросе в мозг группы особых веществ под названием эндорфины. И это своеобразный внутренний наркотик. Но вы не можете этого не знать. Причем совершенно естественный и тотально безвредный. И именно он создает тот самый положительный тонус, придавая жизни веселье, радужные оттенки и, говоря еще проще, делая нас оптимистами. И именно поэтому мы так любим смеяться и так жадно ищем любой возможности приобрести эту волшебную батарейку, питающую нас столь дефицитной энергией, сопротивляемости ко всякого рода невзгодам, хандрам. 783-00-97, дорогие мои, продолжим. Уже через минуту есть смысл послушать ваше соображение на эту тему. Шоу-тайм! Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, дорогие мои, юмор, как сказал кто-то из великих, черта богов. То есть черта, которая позволяет людям превзойти себя. И говоря словами еще одного из не менее великих, как вы понимаете, на вершине смеха мы снова маленькие дети, свободные от оценок, легко, без назидания и инструкции, проникающие в суть вещей. Одним словом, смех изменяет восприятие. Это как бы трансформатор психики. Он делает ее более гибкой, более упругой, более проработанной, верно? Итак, дорогие мои, вот окрыленный некоторым дуновением в спину, нашпигованный амбициями по самые уши, я уже отправляюсь штурмовать бары Нью-Йорка, как вы видите. Мой кумир — бесспорно великий венценосец Элвис, умеющий, как вы знаете, доводить публику до преждевременной эякуляции одним единственным аккордом. Я бесконечно смотрю его концерты по телевизору, и когда узнаю, что он едет в той или иной город с гастролями, бросаюсь вслед и снова уже в тысячный раз жадно пожираю его глазами, и потом, заперевшись в номере отеля, тщательно пережевываю, подробно изучая его жесты и мимику перед зеркалом, исследую, как клыкастая пасть его прожорливой харизмы заглатывает в себя загипнотизированный зал. И вот, закрыв глаза, весь в лучах света, замерев от счастья, я уже вижу, как в роли Элвиса одним смыканием ресниц уже выжимаю из зала этот гипервитаминизированный сок обожания. Но фантазии наши, как известно, одно, а реальность немного или даже совсем другое, и на пыльных подмостках крошечных клубов я уже разбиваю нос один раз, потом другой, третий, и вот я уже тыкаюсь со своими жалкими пародиями в один бар, в другой, в третий, и мне всюду отказывают, говоря, что я больной фанат избыточной экспрессии, избыточной театральности, что надо бы попроще, попримитивнее. Я же, ощущая себя непризнанным гением, конечно же, огрызаюсь и, хлопая дверьми, плюю в сторону убогого сборища тупых ценителей грубых шуток. Но одно прекрасное утро в мою голову все-таки вонзается одна фантастическая идея. И вот он, вот этот застенчивый и совершенно не разбирающийся в жизни иностранец, затонувшего в Карибском море острова, уже высовывает свой нос из-под груды обломков, как вы видите, и под маской которого я уже извергаю в зал все свое к нему презрение. И примитивнее юмора, который льется из этого чудака, и придумать, как кажется, невозможно. Но зритель, которого, как известно, на мякине не проведешь, тем не менее, уже поднимает свои ладони, и вот они, вот, Первые аплодисменты, сначала тихие и выдержанные, но через мгновение это уже снежный ком, катящийся с горы и растущий прямо на глазах. И неудивительно, что именно в этот момент в бар заходит один известный агент и продюсер. Ведь 90% событий в этом мире, как известно, происходит по чистой случайности, и его просто сбивает с ног этой снежной лавиной, как вы видите. И вот дела мои уже начинают идти вроде бы в гору. Я, как кажется, уже ловлю свою фишку, сажусь на своего конька, мои гонорары потихоньку выпрямляются. Но все эти тупые шутки ни о чем, какие я щелкаю уже, как орехи, не приносят мне ни малейшего удовлетворения. Меня терзает желание чего-то большего, дорогие мои, чем просто два пальца в рот. И вот она, блевотина животного смеха, уже на полу того или иного клуба. И вот, ходя кругом да около, я уже делюсь этими размышлениями со своим продюсером. К нему в это время уже поступает предложение от ABC. Им безумно нравится мой тупее некуда персонаж. И они уже предлагают создать вокруг него целый сериал, который уже грозит кулаком громадного успеха. И в итоге так и случится. Мне же до зарезу, как вы понимаете, нужно попасть на телевидение. Ведь это пропуск в необозримую по своим возможностям индустрию. Кричащую, заходящуюся в истерике, пылающую славой и деньгами. Что, маэстро? А? Так, несколько уродцев уже рвутся на сцену Silver Rain, и как всегда нет смысла сопротивляться. Дайте им дорогу, дорогой мой, дайте, они все равно сделают это. Джеки Чан, великолепная версия. Дальше. Привет, Фрэнки, мы тебя в Ростове-на-Дону любим. Ты спасибо. Ты Бенни Хилл. Бенни Хилл, великолепно. Дальше. Привет, Фрэнки, да. Это Настя. Да, Настя. А уж не Джим Керри Лили. Вау, очень близко. Итак, дорогие мои, подбираясь к природе смеха, как говорится, вплотную, можно сказать, что основным центром смеха, как утверждают великие мистики, кстати, является некая нить. Та самая, на которой висит кукольная головка каждого из нас. И если прямо сейчас вы, дорогие мои, подергаете себя куклу за эту ниточку, то вибрация смеха легко распространится по всему вашему телу. Нет-нет, вы не воображаете, что и так понимаете, о чем речь. Проделайте это, прошу вас. Да? Прямо сейчас. Почему нет? Возьмите себя за пучок волос на макушке головы и слегка подергайте. Я прошу вас, пожалуйста, подергайте. Ну, пожалуйста. И спасибо всем тем, кто поверил и действительно подергал. И у вас, дорогие мои, судя по всему, получилось, потому что вы уже расплываетесь в улыбках, как я вижу. И вот оно, это удивительное переживание, когда каждая клеточка вас, куклы, словно посмеивается над своей собственной глупостью. А самоиронизирующим клеткам, как известно, совершенно плевать на программы, призывающие их разрушаться, верно? И вот вам, как бы смешно это ни прозвучало, секрет бессмертия, да-да. Итак, люди становятся, как не вертите, богами. Ведь быть нормальным, по большому счету, означает быть божественным, быть смеющимся. Но у вас, как всегда, свои излюбленные соображения на этот счет, и я не собираюсь их низвергать. Итак, дорогие мои, мы остановились на том, что в моей голове уже поселяется эта безумная мечта создать свое, ни на что не похожее шоу людей, которое фактически будет мной самим, и в нем мне хочется показать всем, что Бог далеко не комик. Не больше, не меньше, что он не играет в кости, как сказал некогда великий Эйнштейн, и что смех — это всего лишь верхушка айсберга. И, пожалуйста, обратите внимание, как искусно сейчас будет закручиваться сюжет, дорогие мои, от утверждения к отрицанию и в итоге, конечно же, к абсолютному отрицанию. Но после фатального отрицания, как вы увидите сегодня, и само отрицание будет отринуто, и, как всегда, интересно, что будет спрятано за отрицанием отрицания отрицания. И вот меня уже разрывает на части от страстного желания провоцировать в зрителей неведомые ранее эмоции. И скандальные сюжеты уже зреют в моей голове, как жемчужины в раковинах на дне океана. На съемочной площадке я непрестанно дурю, провоцирую ссоры и скандалы. После каждого крика снято бегу за кулисы и жалуюсь всем подряд, что больше не могу, что меня бесят эти загорающиеся в студии для пришедших на съемки зрителей надписи «Аплодисменты». А те, как зомби, послушно реагируют на включение, меня трясет так же и от закадрового механического смеха, ведь это смеются мертвые люди, разве нет? Ведь они даже не видят того, над чем им положено так яростно хохотать. И вот уже целых 5 лет я уговариваю себя, тебе надо светиться, светиться как можно больше, чтобы ты навяз в зубах, как вареная сгущенка, как восточные сладости, чтобы твои шутки полезли уже из всех возможных отверстий, чтобы ты опостылил, набил оскомины, чтобы превратился в ночной кошмар, и по большому счету, что есть слава, если не это? И вот как перед камерой, так и в сольных своих концертах я бесконечно пролонгирую тупое коверканье речи и клонирую свой бесконечный идиотизм, а зрители, как вы видите, заходятся в истерике и кричат, что ничего смешнее никогда не видели. И вот я уже настолько сливаюсь со своей ролью шута, что не могу остановиться, и потребность выйти за ее пределы и изничтожить эту опостылевшую мне маску уже превращается для меня в некий трагический рок. И из освещенного прожекторами лона сцены уже вспучивается этот гнойный нарыв, самый главный персонаж моей жизни, имя которого Тони! И он, как вы видите, абсолютное воплощение всего самого дурного и самого омерзительного, что представляет из себя современное мне телевидение. И вот этот Тони уже появляется в свете телекамер и хамит, и оскорбляет всех, и вся, мерзко кривляясь, делает это, конечно же, с размахом, достойным самого Элвиса, в ореоле абсолютной самоуверенности в своей тотальной гениальности. И завоевывает при этом, как ни странно, все более и более растущее внимание, собирая сотни, а чуть позднее тысячи людей на свои шокирующие представления. Ну что вы опять там машете, маэстро? Опять нужно сделать паузу, да? К чертям, собаки! Не получите свои паузы! Я только начал, только вошел в раж! Меня прет, драйванит, плющит! И нет той силы, что вытолкало бы меня сейчас обратно за кулисы! Так что привяжите свои челюсти, дорогие мои! И в полной мере насладитесь тем, что вы никогда больше не услышите! Но на Сильвер Рейн ваш аплодисменты! И за что мне зажигал, дорогие мои! Женя. Джим Керри. Джим Керри! Была версия дальше? Я думаю, что ты сегодня в роли Джима Керри. Джим Керри! Великолепная версия, но была уже дальше. Да. А телефон в конце нужно говорить. Сегодня Фил... Забыл кто. Донахью. Фил Донахью. Итак, дорогие мои. Сегодня я 100% диагноз. над расшифровкой которого может поломать голову добрый десяток психотерапевтов, расщепленный и расколотый сам в себе на множество зеркальных кусочков, как вы видите. Тот, кому не терпится вывернуть наизнанку весь этот уже оттелевизионенный мир, так настойчиво взывающий меня таким, каким я себя тотально презираю, тупым и ограниченным. Маэстро, обострение внутренних противоречий, пожалуйста. Прекрасно. Просто замечательно. И вот он. Мой злейший враг, мое, как вы точно сформулировали уже, я надеюсь, альтер-эго, уже названивает моему продюсеру Джорджу и гнусавым голосом наговаривает про меня всякие мерзости, прорывается на съемки сериала и срывает эпизод за эпизодом, вся съемочная группа в беспомощном шоке, ведь Тони — это человек, с которым просто невозможно ни о чем договориться. Он разрывает свой текст на части, дерется с режиссером, несет полную чушь, привозит в Голливуд девчонок из нью-йоркских борделей, в общем, делает все с точностью до наоборот, как надо, но их высочество публика в абсолютном восторге. И вот я уже появляюсь на двух концертах в разных частях страны одновременно, и уже даже Боб и Джордж задаются вопросами: «Как, черт возьми, ему это удается?» И теперь, как говорится, попробуйте сползти с этого крючка, дорогие мои, на который я вас так искусно насадил, ведь к концу шоу я обязательно раскрою вам этот секрет, но только к концу, к самому концу шоу. И вот даже мои самые близкие друзья уже не в силах помочь мне справиться с вездесущим Тони, у которого, как вы видите, окончательно срывает крышу, и он как раковая опухоль уже чуть ли не везде, включая мои собственные представления, и живет уже во всех смыслах этого слова свою собственную и совершенно независимую ни от кого жизнь, и эпатирует запутавшуюся в конец публику. Ведь мы уже оба, как вы видите, стоим на одной и той же сцене и скандалим, и чуть ли не бьем друг другу морды. Телепродюсеры и руководители каналов к этому времени уже превращаются в голодную свору собак, яростно критикуя мое шоу за полное отсутствие юмора. Я говорю слишком странные вещи, мои провокации ставят зрителей в тупик, вызывают недоумение, оскорбляют. ABC больше не может, конечно же, этого всего выносить. А что вы хотите? Бог не комик! И никогда не был им, кричу я на одном из своих выступлений. Именно этим мое шоу и уникально. Оно призвано будоражить мозг, а не просто тупо развлекать клерков и домохозяек. И вот темные стороны Тони уже берут надо мной абсолютный верх. И всем своим видом я уже напоминаю грустного клоуна, над головой которого внезапно пошел дождь. Безумно страдаю, встречая в газетах отрицательные отзывы о своей игре, но лучшая защита, как известно, нападение. И вот мне в голову уже приходит еще одна. Самая ужасная, самая низменная и самая паршивая идея из возможных. И я вам, конечно же, сегодня ее продемонстрирую. Но, как водится, через паузу, и опять обратите внимание, как ловко я подцепил вас сейчас на крючок интриги и заставил задержаться у приемника еще на 5 минуточек, и потом еще на 5, и еще на 5. И так до самого финала. Драгоценная реклама на сцену. Ladies and gentlemen, каждое воскресенье в 2 часа мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Каждое воскресенье из сумасшедшего дома. Серьезно? Уменьшенная мудрейшая Фенки, да. По-моему, ты в роли карандаша. Карандаш. Хочу быть просто оригинальным. Спасибо. Так, дальше. Привет, это да. Кирилл. Кирилл! Вау! Взял и подергал себя за макушку. Черт возьми, почему я тебе так верю? Спасибо, Кирилл. Дальше. Здравствуйте. Это американский комик Ленни Брюс. Ленни Брюс. Вау, спасибо огромное. Итак, дорогие мои. Я уверен, вы отдаете должное виртуозности моего сегодняшнего звукоизвлечения. И, как всегда, интересно, какими частями тела я это проделываю. И вот оно. Самое провокационное, самое шокирующее, отталкивающее и самое оскорбительное шоу на американском телевидении. Маэстро, будьте добры. Мою фирменную заставку. Ladies and gentlemen, your attention please. Welcome to the news. просто замечательно. И, как говорится, за какие деньги вам удалось, дорогой мой, арендовать все это безобразие? И вот ни одного артиста, рок-звезду или уважаемого политика, ни одного религиозного проповедника, философа или психотерапевта, феминистов, нигилистов, трансценденталистов или представителей сексуальных меньшинств я уже не воспринимаю всерьез. И более того, ставлю их в такие ситуации, что они сами себя и совершенно невольно выставляют абсолютным посмешищем. И мне, черт побери, все же удается, как вы видите, пробиться сквозь механический закадровый смех этого ужасно повсеместного шествия живых мертвецов, приковывающих своим телевизором, как говорится, золотыми цепями, и умерших до срока в момент, когда они навеки замерли с отвисшей челюстью перед квадратом всепожирающей черной дыры, с бутылкой пива в одной руке и пачкой чипсов в другой. Маэстро, немедленно оборвите этот жуткий видеоряд, а то кто-нибудь сейчас точно вышвырнет свой радиоприемник на встречную полосу и желанием узнать, чем же все это закончится при моем мгновении лечебной тишины. Рвите по живому храму! Рвите! Прекрасно. И спасибо еще за то, дорогой мой, что вы сейчас улыбаетесь. Приятно работать в паре с человеком, просекающим дольку истинного юмора. Итак, дорогие мои, если вы, как говорится, еще не поддались искушению последовать моим периодическим предостережениям, той самой волне раздражения, какая обычно накрывает нас в подобных случаях, то, может, прямо сейчас вы все же не побрезгуете взять себя за пучок волос на макушке головы и слегка подергать? Это очень просто, правда? Ведь смеющимся клеткам наших тел совершенно плевать на программы, что призывают их разрушаться. И быть нормальным, конечно же, означает быть смеющимся, быть божественным. И если мы можем обращаться со своими эмоциями, как с чашкой кофе, то есть взять со стола, отпить и поставить обратно, взять эмоцию, попробовать на вкус и вернуть в исходное положение, тогда мы хозяева сами себе, верно? И нами уже не так просто играть. И вот совершенно неожиданно я уже прерываю себя на полуслове, как вы видите, и ухожу со сцены. Вы, конечно же, в недоумении, но я уже возвращаюсь, как вы видите. У меня в руках великий Гэтсби Фицджеральда. Мощное лирическое творение о смысле жизни, возможно, вы читывали. И вот в полной тишине я уже читаю этот великий текст о любви, о счастье, о том, что намного более ценно, чем мимолетные шутки юмора. Читаю о настоящих, глубоких, подлинных чувствах, о нетленных ценностях, читаю страницу за страницей, и на моих глазах уже сверкают совершенно искренние слезы. Но вы по прошествии 5 минут уже шипите, что за фигня. Поставь пластинку. И вот я уже действительно достаю пластинку, и голос мой продолжает чтение в точности с того момента, на каком я и остановился. И ваши лица еще больше вытягиваются, как вы видите. В глазах недоумение, разочарование и самое, что ни на есть, беспомощное раздражение. И вот я уже начинаю потихоньку хихикать, потом смеяться в голос. Но все же продолжаю читать, вы настораживаетесь. Наконец я звонко захлопываю книгу и говорю абсолютно серьезно. Все, дорогие мои, хватит. Вы мне больше не интересны. Вы все. Вы слишком примитивны для изучения. Мне с вами скучно. Прощайте. Зачем так чист любви исток, когда закон ее жесток, а палит и снова покинет нас солнце среди туч. И где теперь найти мне свет? Патрик Кантополос, искусствовед, Академия Лорет, Париж, Франция. C'est fantastique. C'est une brillante parodie de la politique contemporaine. Это просто фантастично. Это блестящая пародия на современную политику, религию, науку, искусство, телевидение. Это грандиозная пародия на саму эпоху зрелища. Пародия на самое хитрое изобретение современности — диктатуру зрелища. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Hello, Фрэнки. А мне кажется, вы сейчас в роли Чарли Чаплина. Но я не уверена. Thank you very much. Фрэнки, меня зовут Михаил, ты Энди Кауфман. Энди Кауфман! Великолепная версия, Миша, спасибо. Привет, дальше. Привет, ты да. Сегодня, по-моему, в роли первого человека на Луне. Вау. Это Алия. Алия, спасибо огромное, бальзам на сердце. Итак, дорогие мои, конечно же, моя последняя выходка шокировала кое-кого из вас. Но только не тех, кто умеет пить кофе. Верно? И вот на одном из моих представлений уже сидит, как вы видите, знаменитый Милош Форман, который уже загорается страстной идеей снять обо мне фильм. Этот фильм, как вы знаете, обязательно появится на экранах, но только в 99-м году, через 16 лет после моей смерти. А пока на календаре 11 декабря 83-го года, и врачи уже ставят мне нелепый и совершенно не вписывающийся в мое восприятие жизни диагноз — редкая форма рака легких. И это так странно, согласитесь. Какая-то там форма какого-то там нелепого рака. И как вы думаете, какая первая мысль, что вспыхивает в моей голове прямо сейчас? И это вопрос действительно на засыпку. Первая мысль, вы не поверите, как я могу посмеяться над всем этим, превратить в шоу, в праздник, в зрелище. Спасибо, дорогой мой, как всегда, очень вовремя. И вот, сидя напротив Боба и Джорджа, с зеленым и прямо на глазах рассыпающимся лицом, я уже говорю, что на этот раз мне не до смеха. И что мне уже не помогают ни химиотерапия, ни медитация, ни энергетические кристаллы. Они же тычут в газетные статьи, с которых скалится вездесущий Тони Клифтон, который внезапно воскрес и набирает просто чудовищный рейтинг. И я, конечно же, обещаю им раскрыть этот секрет в обмен на организацию моего последнего и самого что ни на есть прощального шоу. И вот я уже стою на сцене Карнеги Холл, дорогие мои. По своему обыкновению, словно волшебной палочкой, замешивая тесто людских эмоций и заставляя зрителей переживать тотально все, от оцепенения и смертельного страха до взрывов безудержного хохота. Вокруг меня вращаются, как вы видите, и звезды кардебалета, и хор мормонов, сканирующий аллилуйя, и сам Санта-Клаус уже спускается с небес прямо на ошалевший зал. Вездесущий Тони тоже здесь, и в своей хамской манере уже подцепляет меня на крючки своих пошлых шуток. Он хрипит, что свято место пусто не бывает, и что он-то об этом точно позаботится. Я же с искрящимися от слез глазами объявляю на всю страну, что ровно через 20 лет обязательно вернусь. И зал уже взрывается шквалом аплодисментов, как вы видите. И вот безмолвный и словно вылепленный из воска я уже лежу в открытом гробу. И полмира уже смотрит на телеэкран, с которого моя голова печально произносит: «Дамы и господа! Ladies and gentlemen!» Как бы вы ни старались этого не замечать, вокруг вас на 100% добрый мир. Мир, которым правит любовь, а вовсе не слава и деньги. Но чтобы понять эту простую истину, надо почему-то обязательно умереть. И так всегда было, есть и, скорее всего, будет. Люди начинают действительно любить тебя только тогда, когда тебя уже нет. И глаза всех смотрящих на экран жителей мира уже стекают по щекам, как вы видите. И выдержав печальную величиной скомок в горле паузу, как истинный мастер, я с улыбкой восклицаю: «Эй, вы, идиоты, очнитесь! Если бы вы только видели себя сейчас со стороны, то поумирали бы со смеху». Итак, дорогие мои, самый революционный комик в мировой истории и в какой-то степени абсолютный герой нашего времени, самый злой шут, при короле которого никогда не было, вечеринку в честь дня смерти которого в 2004 году уже открывает, как вы видите, никто иной, как сам Тони Клифтон, здравствующий и торжествующий. И у всех, кто видит его появление на сцене, волосы уже шевелятся на головах, даже если эти головы лысые. И вопрос: как, черт возьми, ему это до сих пор удается? Трам-тарарам! Уже распирает мозг 5000-го зрительного зала. И они снова ощущают, как вы видите, это самое, что ни на есть, взрывоопасное биение живого спазма в животе, так бесконтрольно выпрыгивающего из горла в форме неудержимого хохота. И руки их невольно поднимаются, как вы видите, чтобы отрикошетировать на сцену самые, что ни на есть, живые аплодисменты. И знаете, что я скажу вам под самый финал, дорогие? Я скажу, что за свои 35 лет жизни я, конечно же, совсем не успел насладиться тем, что на самом деле сделал. Сначала, как и очень многие в этом бизнесе, я думал, что самое главное — научить людей смеяться. Потом я думал, что самое главное — научить их плакать. Потом мне казалось, что плакать и смеяться одновременно еще круче. А теперь я думаю, что совсем не то, что человеку удалось или не удалось сделать, определяет его место в истории. Совсем не то, был он плохим или хорошим, злым или добрым, скольким людям помог и что оставил или не оставил после себя. Дело в том, насколько неудержимо его смех выплеснулся в мир в мгновение, когда сильная рука Бога сдавила его в жажде развлечений. Понимаете? Точно так же сок граната выстреливает наружу, оставляя на рубашках зрителей красные и уже никаким порошком не отстирываемые пятна. Понимаете? И многим, конечно же, кажется, что лучше, если бы этого и не произошло вовсе. Хотя есть и такие, у кого будут, я очень надеюсь, не могут не быть другие версии на этот счет. Ladies and gentlemen, your attention please. Welcome to the news, the greatest, the most spectacular show in entertainment history. Put your hands together for the fabulous People's Variety Hour. Это шутка. Итак, дамы и господа, очередное лайв-шоу подошло к концу. Звонков уместилось 99, и из них всего 12 правильных. И вот голоса двух победителей, самого первого и самого оригинального. Слушайте внимательно, повторять не будем. Меня зовут Михаил, ты Энди Кауфман. Энди! Энди Кауфман! Следующий звонок! Да. Капель из нас есть капелька чего-то гениального и безумного, что и доказывает существование себя. Меня зовут Светлана. Очень понравился мне этот звонок размышления. Светлана, спасибо огромное. Итак, конечно же, Энди Кауфман, дорогие мои, великий комик и гениальный провокатор, самый бесстрашный и тотально безумный разрушитель самого шоу-бизнеса. И, возможно, вы видели этот гениальный фильм «Формана. Человек на Луне» с Джимом Керри, кстати, в главной роли. Итак, дорогие Михаил и Света, в качестве приза сегодняшнюю игру вы получаете от меня и, конечно же, от «Серебряного дождя» «Greats Hits from Frankie», легендарный диск с лучшими программами. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Будьте внимательны. По адресу frankysobakasilver.ru я по-прежнему жду ваши письма, поздравления и сценарии. С радостью и нескрываемым восхищением сообщаю, что сегодня я жил очередную жизнь Татьяны Орловой, и это уже вторая работа одного из гиперталантливых моих сценаристов. Татьяна, как всегда, жду твои размышления на этот счет. Итак, внимание! Дорогой Фрэнки, если бы я не была сегодняшним соавтором, то решил бы, что ты в роли самого себя. Настолько ты по ощущениям и эмоциям отождествляешься с Энди Кауфманом. Я просто сейчас готова открыть свой радиоприемник, сойти с ума вместе с тобой. Спасибо тебе огромное за сегодня. Спасибо, спасибо огромное, Танечка. И как всегда, я очень-очень надеюсь, что творческое коллаборащение продолжится с нарастающим успехом. И даже слышал, что у вас с Борисом что-то уже есть в задумках. Напоминаю также, что моим легендарным администратором объявлен конкурс на сайт Фрэнки Шоу. Если у кого-либо есть желание предложить свои услуги, то присылайте свои предложения по адресу frankysobakasilver.ru, и он обязательно ответит всем. На этом сайте мы планируем, как я понимаю, разместить и старые программы, и дискографию, интервью, и старые сценарии, и самое главное — форум. Вот такая прекрасная идея — позволить Фрэнки зажить свою жизнь, и все эти тоже. Теперь прощайте, дорогие мои. И помните, мысль материальна. И мир не поверит в нас до тех пор, пока мы сами не поверим в себя. Вот такая пафосная концовка. Господи, храни сумасшедших. Каждую передачу жду с большим нетерпением. Слушая вас, наворачивается все на глазах. Огромное спасибо. Спасибо за субтитры. Спасибо большое за вашу передачу. Просто неподражаемо. Я думаю, что ваша программа помогает многим людям брать на брата в нашей стране. Спасибо, братья. Продолжай в том же духе. Блестящий шоу. И также желаю всем нам сыграть с тобой миллионную свою роль.